«А у него, небось, иных нет штиблет-то», — произнес Тамбиев строго. «Это Ленинград». Галуа окаменевает с полуоткрытым ртом. «Простите, ради бога, я как-то не подумал. Вот и прощения попросил, а, наверное, не надо бы». «Почему не надо?» «А потому что Саша Толь буржуй, как вы говорите». «Это каким же образом?» «Ну, не буржуй, а сын буржуя. Его отец был компаньоном моего отца на Китайско-Восточной железной дороге. Одним словом, завтра я повезу вас к нему в школу. Кстати, он чудом сберег коллекцию черно-белой гравюры. Коллекцию редчайшую. И вот что прелюбопытно. Он живет в своей старой квартире, в той самой, где собирались акционеры КВЖД, и где не однажды бывал у них. Кто бы вы думали?» «Витте. Да не открою большой тайны, если скажу. Он покровительствовал и Толем, и моему отцу. Кстати, сын Саши, Дмитрий Толь, фигура здесь достаточно известная». «Так вы спрашивали у Пузырева о Толях?» «Да, именно о них. Попомните, откажетесь ехать? Это невосполнимо. Надо ехать. Едете? Ну вот». И он извлек из-под подушки гарусную шапочку, с нежностью погладил, ему очень хотелось ее надеть. Поутру, когда Александр Толь явился за Галуа, Николай Маркович увидел долговязого человека, седого, но буйноволосого. «Саша», — обратился Галуа к другу, — «вот это Тамбиев, которому я обязан счастьем встречи с тобой». «Ну что вы нахмурились, Николай Маркович, я ведь правду сказал». Толь поздоровался и тут же заложил руки за спину. Они были у него ярко-пунцовые, точно он только что перестирал гору белья. «Я пригласил Алексея Алексеевича посетить нашу школу и был бы весьма обязан. Одним словом, окажите честь». «Оставьте эти слова и китайскую церемонию, Саша», — возроптал Галуа. «Окажите честь. Я уже все сказал Николаю Марковичу». И он с радостью согласился. «Не так ли? Едем». Уже после того, как они отъехали от гостиницы и улицы, точно страницы, оставленные на ветру книги, запестрели и замелькали перед глазами, Галуа спросил. «Послушай, Саша, не могу понять, почему наши с тобой родители жили не в собственных домах, а? Ты думал над этим?» «Много. В ополчении один у Пулковских высот, другой под Кингисеппом. В бою как солдаты. Некоторые умерли, готовясь к урокам, от голода. Были такие, что умерли потом, когда стало легче. Видно, смерть уже поселилась в них». Толь повел их через школу, в тот ее дальний конец, где был спуск в бомбоубежище. Они прошли через физкультурный зал, в котором мальчики занимались на брусьях и шведской стенке. Толь подозвал их, представил гостям. «Это наши старшеклассники», — сказал Толь, оглядев ребят с видимой гордостью. «Стали старшеклассниками. Теперь», — уточнил он. «В ту зиму они были уже взрослыми и помнят все». Он протянул руку к мальчику в вязаной куртке. «Пойдемте с нами, дети. Вы нам поможете. И ты, Нина, ты обязательно», — сказал он девочке, стриженной едва ли не наголо. Видно, девочка вернулась в школу после болезни, и волосы не успели отрасти. Девочка сняла с брусьев косынку, она стесняла своих стриженных волос. «Ксана, идем с нами!» — крикнула она подружке, которая, оставив свои тапочки на полу, приблизилась к шведской стенке. «Пойдем, пойдем!» — повторила она. Толь был доволен, что удалось расшевелить детей, хотя они все еще заметно робели. Они дошли до каменной лестницы, ведущей в подвал, и мальчик в вязаной куртке храбро ринулся вперед, чтобы включить свет. Потому как он шагнул в сырую тьму подвала, казалось, что вспыхнут 100 солнц. А зажглась лампочка с детский кулачок, засиженная мухами. Но ребят это не смутило. Истинно, мальчик в вязаной куртке зажег 100 солнц. Подвал был сырой, невысокий, совсем глухой. Когда-то в нем были окна, теперь замурованные. Достаточно обширный, выстроенный с размахом, он мог стать склепом, угоди сюда снаряд или бомба. Но дети, спустившиеся сюда по каменной лестнице, не были настроены так мрачно. Напротив, они стояли сейчас вокруг жестяной печки, скроенные по образцу тех буржуек, которые были в ходу на заре революции, и вспоминали блокадную зиму.